и кислорода. Вас-то в лицо не знают, предлагать пропустить стаканчик не будут. И тишина обеспечена. Наверху две кобылы из кулинарного техникума на пианино в четыре руки шарашат листья желтые. Внизу милиционер свое грудное дитя успокаивает, как будто тот от него в километре находится. И прелесть еще в том, что жизнь можно изучать, не выходя из дома. Напротив, все квартиры соседнего дома насквозь просматриваются. «Потерпеть, вы говорите, пожалуйста. Но и для терпения нужны условия. Вот я и прячусь в богадельне, в нынешнем моем пристанище. Потерпеть можно. До лучших времен. Сидеть дома, сниматься в кино или на телевидении, тебя отвозят и привозят, и ты хоть в транспорте не растрачиваешь того, о чем думал ночь. 2 часа 40 минут я могу выдержать в городском транспорте от силы 2 раза в неделю. Тратиться на такси я не могу себе позволить, у меня семья. Чувствую, злюсь, но воистину сытый голодного не разумеет. Теперь, что касается коллектива. Я столько его наелся в бытность свою в современнике, да еще все это в соусе единомыслия, что мне до конца жизни этого кушания хватит. Теперь о работнике. Не тут ли та самая вампука в опере? Артисты стоят на месте и орут, мы бежим, бежим, бежим. Я люблю работать много и хочу, но между хочу и могу космическое расстояние. Да, люди разные, и слава Творцу одинаковых нет. Может, один любит это, а другой этого не любит. Его никто не может заставить это полюбить. Время уже не бежит, а летит. Определяется человек, определяется его сущность. И тут я согласен с Делакруа, который сказал примерно следующее. Вот когда человек рождается, он и есть тот самый чистый и истинный человек. Потом жизнь накладывает на него различные наслоения, и его задача в течение жизни — сбросить себя все наносное и вернуться к себе, к своей истинной сущности. Дело, дело и еще раз дело. Вот мой лозунг. Все остальное — суета. Все эти хождения в гости, беседа об искусстве с коллегами, взаимные восхваления от неуважения друг к другу. Всему этому грош цена, потому что держится это все на дешевом комнатном тщеславии. С большим трудом я от этого освободился и возвращаться к нему не хочу. Хочу играть, хочу писать, рисовать, и думать, хочу идти дальше. И слава Богу, что судьба столкнула меня с вами. Я понял, что вы мой режиссер. И не дадите мне успокоиться как артисту. Но что касается моих человеческих качеств, то тут уж я останусь таким, как я есть, со всеми моими пристрастиями и комплексами. С уважением, ваш Олег Даль. 7 марта 78 года. Есть актеры-пешки. Олег Даль был не из таких актеров. Он сочетал в себе очень серьезную личность, самостоятельную, гордую, непокорную, и актерскую гибкость, эластичность. Он был человеком неспокойным, беспрерывно переходил с места на место, если был не согласен с чем-нибудь. Он был человеком крайностей. В нем клокотали какие-то чувства протеста к своим партнерам, к помещению, в котором он работал. потому что где-то внутри себя он очень высоко понимал искусство.